Глава 31. Марфа. Чистякова болеет уже вторую неделю. Я бы и раньше зашла ее проведать, но она сама меня не пускала. Типа, заразная слишком. А по мне так зараза к заразе не липнет, к тому же у меня иммунитет сильный. На улице уже дожди, так что прячусь под зонтом и бегу к новому элитному ЖК, в котором живет Надя с мамой. Я у нее была всего раз, но дорогу нахожу легко. Высотку можно увидеть сразу, едва отойдя от метро. «Привет, заходи!» Гундосит бледная Чистякова и пропускает меня в квартиру. «Без обнимашек, ладно, я еще не до конца в себя пришла». Снимаю обувь и прохожу в красивую огромную гостиную вслед за подругой. «Надя, ты схуднула вроде как». Приглядываюсь внимательнее к Чистяковой. «Штаны великоваты». «Есть не могу вообще, только обильное питье». Надя залезает с ногами на огромный светлый диван и укрывается огромным пледом. «Но ничего, как выздоровлю, аппетит снова появится». Мы болтаем с Чистяковой о том о сём. Она рассказывает про бойфренда матери, который увез ее на неделю в Португалию, об отце, который только один раз забегал к ней проведать, хотя обещал приходить через день. Ну и про универсум, конечно же. «Психологов очень мало в игре, я со всеми уже познакомилась. И знаешь еще что? Не запрещено общаться с чужими наставниками. Я тут кое с кем затусила, кстати». Пожимаю плечами, бросаю какую-то нейтральную фразу и спрашиваю у Надьки, не заварить ли ей чай или какой отвар, раз нужно это самое обильное питье. «Да, спасибо. Чайник поставь. А что ты принесла?» Надя отвлекается ненадолго на вкусняшки, и, судя по ее глазам, на сладости у нее отторжения нет. Я рада, что подруга улыбается. Не так много у меня поводов для радости в последнее время. «Ммм, какой шоколад!» Чистякова стонет от удовольствия. «Слушай, а у тебя что? Я тебя не вижу в игре, аватар почти всегда не в сети. Почему так? Неинтересно?» «Да дел много, на парах беда просто, столько задают, что еле успеваю. Вроде интересно все, но очень много самостоятельной работы». «А-а-а!» — понимающе тянет Надька и засовывает в рот чуть ли не половину шоколадной плитки. «А я подумала, что от шайтана бегаешь, он-то все время в игре». «Вот же черт! «Ну, ему и надо там штаны просиживать. Он наставник, к тому же много игроков себе набрал». «Ага, трое уже воюют и просятся к другому», — фыркает Чистякова. «Он так с ними обращается, нетерпимо», — подбирает она слова. «Да, я видела, скандал вчера был в чате», — улыбаюсь я. «Нет, а что они хотели, когда к нему шли? Что он рыцарь на белом коне, посадит к себе в седло и домчит до финала? Козлина он первостепенный. Если б я могла, ушла бы от него уже». Надька молча слезает с дивана и плетется к кухонной зоне, где уже вскипел чайник. «Что у вас случилось-то?» — деловито спрашивает подруга. «Сама позавчера от шайтана еле ноги унесла. Думаю, до следующего задания к нему не сунусь». «Похоже, ты не очень-то и страдаешь без него». Мне захотелось поддеть развеселившуюся подругу. «Раньше ты только к нему хотела. А что теперь?» «Да я и по-прежнему у него хочу быть. Шайтан мега умный, характер, конечно, дерьмовый, и тот еще абьюзер, зато советы дает очень ценные, но...» «Что «но»?» «Он не единственный. Помнишь, я тебе про Немо говорила? Мы с ним общаемся». На бледных щеках Чистяковой появляется легкий румянец. «Ого! У тебя виртуальный роман?» Не удержалась я. «Быстро». «Да нет, мы просто разговариваем, ничего такого». Надя ставит кружки на стол и обхватывает одну руками. Задумчиво дует на пар и улыбается. «Он очень одинокий, немногословный, но если что говорит, то все по делу. Мне с ним легко и без напряга. Делаю себе пометку в памяти понаблюдать за этим Немо, когда буду в игре. Надо только с сатаной разобраться». «Так ты не знаешь, чего шайтан такой психованный? На него реально девчонки жалобы кидали хранителям. Сама видела». «И что, дали по шее скотине? Надо все-таки чаще появляться в универсуме, такое пропускаю». «Не знаю, как всем, но одной девчонке, Бомбине, ответили, что не лезут во взаимоотношения игроков с наставниками, и вообще все в пределах правил». «Скотина», — выдыхаю я. «Так что у вас с ним произошло?» — уже в который раз спрашивает Надюха. «Вы поссорились? Или, о боже, вы это, того?» Чистякова делает такое выражение лица, что я готова провалиться под стол. «Никогда этого не будет», — чеканю я. «Он...» Короче, такая сволочь. Решил, что я сама с ним хочу. А он, типа, одолжение делает. «А ты не хочешь?» — спрашивает Чистякова. «Да, когда вы рядом, пожар начинается. Так что не гони мне. Ну да, он козлина распопёр». «Еле из квартиры выставила», — выдыхаю я. «Как будто я ему однодневка какая-то. Чисто галочку поставить». Не сразу замечаю, что на глазах слезы. «Эй, ты чего, Марв? Так задел, да?» Ненавижу эту скотину. Меня прорывает на рыдание. Я думала, что сильнее невозможно ненавидеть, когда он с Ланой встречался. А сейчас понимаю, тогда еще цветочки были. «То есть чисто переспать? А отношения не предлагал?» Продолжает допытываться Чистякова. «Издеваешься, где Сатановский, а где отношения?» «Ну, с Ланой он встречался по-настоящему, так почему с тобой не может?» Кажется, Надя не понимает сама, что говорит. «Да потому что он ее любил, насколько вообще это возможно. А я для него придушу гада». «Хотела бы я посмотреть, он тебя в два раза больше, Боголюбова. С тех пор не появлялся?» «Появлялся, нехотя признаюсь. Приезжал, когда меня дома не было. Соседи говорили. Уже родители вопросы задают, а я не знаю, что им ответить. Пишет еще похабщину разную, чуть ли не каждый день. Я поэтому и в игру не захожу особо, чтобы его не видеть». «Не будешь же ты от него прятаться?» «И еще чего. Ну так обидно, Надь. Типа, прыгай в койку, мартышка, у меня не так много времени. Но ничего, есть одна идея. Пожалеет, что со мной связался».